Итальянское консульство по указанию Министерства иностранных дел начало расследование смерти Клаудио Сетти. Хотя у молодого человека и не оказалось близких родственников, потому что версия греческой полиции сильно противоречила той информации, которую чиновникам удалось получить от товарища Клаудио по учебе, от его преподавателей итальянской археологической школы в Афинах. Его характеризовали как спокойного и воспитанного юношу, скорее консерватора по политическим убеждениям, усердного в занятиях. Разумеется, его нельзя было считать опасным террористом, но в конечном счете могло случиться так, что он согласился отвезти свою девушку на том автомобиле, не зная, что в нем находится. В любом случае, не удалось найти никаких свидетельств его участия в покушении, и смерть его осталась тайной для всех. Со своей стороны капитан Караманлис хотел узнать побольше об Ари Малидисе, но кое-какие события заставили его отказаться от этого предприятия. Досье, которое он запрашивал, попавшее к нему слишком поздно по бюрократическим причинам, из-за того, что департамент античных ценностей не испытывал особой охоты сотрудничать, скорее усилило его подозрения, нежели стало источником информации. Кроме того, слова адмирала Богданаса сильно подействовали на него и остались в его сознании как постоянная мрачная угроза, а тяжелая работа по нормализации обстановки надолго отвлекла его от осуществления намерений насчет Ари. Ему пришлось заниматься изматывающими проверками, долгими допросами, обысками, арестами. Ему пришлось также съездить в Патры и Салоники, проводить там аресты и выдвигать обвинения против многочисленных преподавателей, заявивших о своей солидарности со студентами во время волнений в Политехническом, и против представителей подпольных профсоюзов, примкнувших к студенческому движению для организации мятежной забастовки. В ходе проводимых операций ему мало что удалось узнать, только те факты, которые и так находились у всех на виду, а именно несогласие восставших с правительством. Однако он не допускал ни малейшего сомнения в том, что его убеждения были ошибочными или предвзятыми. Он испытывал непоколебимую уверенность. Существовал некий мозговой центр, организовавший заговор, и только превратностями судьбы можно объяснить тот факт, что в его сети попадает лишь мелкая рыбешка. Иногда поздно вечером он засиживался в своем кабинете с бутербродом и стаканом пива и чертил на листе бумаги цепочку взаимоотношений, связывавшей между собой людей, в свое время поставивших перед ним массу вопросов. Норман Шилдс, знавший о золотом сосуде, являлся сыном Джеймса Генри Шилдса, агента разведки, обеспечивавшего связь между греческими и американскими спецслужбами, и одновременно другом Клаудио Сетти, Мишеля Шарье и Элли Николудис. Он также лично знал Ари Малидиса, среди ночи привезшего умирающего человека в больницу Кефисии. А еще адмирал Богданас, всегда знавший, находившийся всегда и везде, давший ему понять, что ему все известно о его безуспешном ночном рейде в подземелье у музея. Кто ему сообщил? Директор департамента античных древностей? Невероятно. Сам Шилдс? Но что может быть общего у высокопоставленного чиновника спецслужб со студентом едва за 20? Самое странное заключалось в отсутствии между этими людьми очевидной взаимосвязи, если не считать группу молодежи, товарищи по учебе, но все они, или почти все, имели нечто общее. Удивительный золотой сосуд, который сам он какое-то мгновение держал в руках. Может быть, в этом и заключается связь между ними. Это и есть истинный центр тяжести. Если б ему каким-то образом удалось установить местонахождение драгоценного предмета и его значение, смысл изображенных на нем фигур. Вероятно, тогда бы он понял, что еще общего между всеми этими людьми. Но таинственный сосуд исчез, и не было средств найти его, и даже если бы такая возможность существовала, Караманлис чувствовал, слишком опасно пускаться на подобного рода поиски. Предупреждение Богданаса почти заставило его забыть о том, как какой-то незнакомец ударил его пониже затылка в подвале Национального музея. Долгое время его мучило подозрение, будто Богданас смог очернить его, воспользовавшись историей с Клаудио Сетти. Ведь по сути не существовало никаких доказательств, что молодого человека действительно убрали. И Караманлис проклинал свою поспешность в тот день. Он дал себя облапошить, словно новичок. Быть может, Богданас поступил так, чтобы все время держать его на коротком поводке, под угрозой воскресить мертвого и направить его на капитана. Но в конце концов, что такого может случиться? Всегда можно сослать на свое прямодушие и на их личные вещи, на удостоверение и медальон, который он показал прокурору. Когда он уже почти думать забыл о произошедшем, поскольку история не получила продолжения, почтальон вручил ему конверт, где лежала фотография. Тело Клаудио Сетти на столе в морге. Если бы речь шла о другом человеке, он отдал бы снимок в фотолабораторию криминальной полиции, но в данном случае предпочел рассчитывать только на самого себя. Караманлис сжег конверт и больше о нем не думал. С течением времени ситуация постепенно нормализовалась, жизнь снова вошла в привычный ритм, а главное управление полиции опять занялось ворами, контрабандистами и мошенниками. Оппозиционеры сидели в тюрьме, размышляя над собственной глупостью. Ему следовало бы успокоиться, обрести мир в душе, но вместо этого он был напряжен и нервничал. Даже дома, где ему всегда советовали оставлять за дверью неприятности и тревоги работы, он стал раздражительным и грубым. Жена постоянно повторяла: «Да что с тобой?». Иногда, когда он возвращался из управления пешком, чтобы прогуляться, у него возникало ощущение, будто его преследуют. Он словно бы краем глаза улавливал какую-то тень, растворявшуюся в воздухе, и едва только поворачивал голову. Преследовать его? Но ведь это он, сыщик, способный неделями, месяцами загонять дичь. Должно быть, он действительно устал. Однажды он снял трубку и позвонил приятелю в Министерство обороны. «Есть ли в составе морского флота офицер по фамилии Богданос? А зачем тебе?» «Да так, ничего особенного. Просто хочу удовлетворить любопытство». «Ты сказал Богданос?» «Погоди, я посмотрю». «Конечно, Богданос Анастасиос. Я тебе перезвоню, когда проверю по документации. Быть может, встретимся где-нибудь. Черт возьми, мы с тобой совсем не видимся. Ты объявляешься только тогда, когда тебе что-нибудь нужно от меня. Ты прав, мне должно быть стыдно. В любом случае, заранее спасибо». Они встретились через несколько дней в одной из таверн на Плаке. Он герой войны, плавал на подводной лодке «Велос», удостоен множества наград, в том числе золотой медали, первый начальник морской академии, потом член штаба с особыми полномочиями. «Я злоупотреблю твоим доверием, если спрошу, о каких полномочиях идет речь». «Именно, брось это дело, друг мой, он тебе не по зубам». «Он столь могущественный человек?» «Он честный человек. Его невозможно шантажировать. При данном раскладе это делает его страшным человеком, поскольку он знает все обо всех, но при этом никто ни в чем не может обвинить его. Как ты считаешь, ему можно доверять?» «Думаю, он никогда не изменял своему слову. Если ты работал вместе с ним на какой-нибудь операции, считай ты как за каменной стеной. Если нужно, он всегда лично платит по счетам и наказывает тоже. Лично». «А где он сейчас?» «Я думаю, я больше ничего не могу тебе сообщить, даже если б я захотел. Надеюсь, тебе этого хватит, надеюсь, я был тебе полезен». «О, да, конечно. Очень полезен. Спасибо». Чиновник сменил тему, заговорив о чемпионате и о фестивале легкой музыки в Салониках, но из соседнего дома доносили звуки бузуки и слова песни Теодоракиса. «В камере пытали Андреса, завтра его повезут на казнь». «Только послушай, какое свинство. Их бы нужно арестовать и отдать под суд. Нужно всех их арестовать». Карманли сыграл своими камбалои, перебирая пальцами желтые пластмассовые бусины. «Да». «Ну ладно. Счастливо оставаться. Не пропадай. Черт возьми, ты объявляешься только тогда, когда я тебе нужен». Постепенно стемнело. Карманлис отправился к своей машине. Он остановился, чтобы купить у бродячего торговца жареных каштанов. Дети сходили по ним с ума.